хочу всегда ебать тебя. Я хочу полностью все тело пососи мне, потом дай мне. Я хочу, чтоб вагина мной овладела. Я хочу всегда ебать тебя. Я хочу полностью все тело пососи мне, потом дай мне. Я хочу, чтоб вагина мной овладела. Гали моя суета, работа аж до работы. У меня нет времени выебать кого-то. Просматриваю спам, вижу Сашеньку на фото. По сути клаться в нем отсос жестким заглотом. Твоя фотка попы, действительно это круто. Пишу тебе из маленького городка ублюдков. Все вроде ровно, Саша, но едет крыша. Увидев твой ролик, не могу спокойно кушать. Вокруг меня уши, глаза и пиздоболы. Говорят, что ты даешь всем без разбору. Если они узнают, что я люблю твой зад, что будет хз, но мне точно пизда. А мне 16 лет, это вроде правда или бред. Хочу твой фирменный миньет с проглотом, если хочешь, нет. Побрил яйца на лосо, чтобы не щекотать лицо. Держусь из последних сил, приедь, я не прикалываюсь. Я хочу всегда ебать тебя. Я хочу полностью все тело пососи мне, потом дай мне. Я хочу, чтоб вагина мной овладела. Я хочу всегда ебать тебя. Я хочу полностью все тело пососи мне, потом дай мне. Я хочу, чтоб вагина мной овладела. Я рассказала об этом странном письме своему продюсеру, на что он мне ответил: не заморачивайся этой глупостью. Малого цепляет, зря в инете зависает. Он не догоняет, что всего лишь о тебе мечтает. Ладно, хватит, займусь новым материалом. Сталкиваясь лоб-лоб с БДСМ и хард-аналом. Снимаясь в роликах, не зря расцвети их размещают. Копируют, качают, себе на страницы заливают. Но в голове письмо, ведь днем простые вещи. Я вспомнила его, когда игралась со своей трещиной. Люди не понимают, что хоть и просмотров тысячи, что в моем искусстве есть же что-то выше. Всех анонистов, фанатиков, дрочистов, сексуальные меньшинства, радикальные феминистки. Я не знаю, какие еще строки придумать в эту песню. Может, писать церковь письмо свое с протестом. Я хочу всегда ебать тебя. Я хочу полностью все тело пососи мне, потом дай мне. Я хочу, чтоб вагина мной овладела. Я хочу всегда